Исполняющий обязанности южнокорейского президента Фан Гюан, министры и эксперты по вопросам дипломатии и безопасности южнокорейского правительства на днях опубликовали так называемый доклад о безопасности. Они, заявляя о критическом состоянии кризиса безопасности из-за быстрого развития северокорейских ядерных и ракетных вооружений, в качестве контрмеры решили разработать стратегию взаимного подтверждения и разрушения, призванную удержать чью-то провокацию путем разработки собственного ядерного оружия или ввоза американского ядерного оружия и новейших вооружений американского производства. Они также постановили создать пятислойную оборонительную сеть для уничтожения северокорейских баллистических ракет с помощью всяких средств, в том числе ракет «Патриот» СМ-3 и СМ-6, расширять ограниченную США, Японией и другими странами сферу северокорейской ядерной дипломатии во многие страны и регионы мира. Под предлогом реагирования на северокорейскую ядерную и ракетную угрозу южнокорейские власти выступили с так называемым докладом о безопасности, но такой доклад, будучи нереальным, является анахроническим сценарием тех, кто испугался нашей военной мощью.